Выпив малый стакан спиртного, я заживал его капустой, а после куриной ляжки закурил. Голова работала четко, и мысли невольно потекли по руслу прожитого дня. «Итак, господин Гончаров, что мы имеем на сей момент? А имеем мы, Константин Иванович, два трупа и одного исчезнувшего человека. Это мы знаем, вопрос в другом, можно ли связать эти три фактора в единый узел? Что касается Васи и соседа Николая, то тут не может быть и тени сомнения, поскольку пили они в одной и той же компании и убиты аналогичным способом и одинаковым орудием. По предположению комиссара Фокина, это могла быть длинная отвертка, а убить их мог хозяин, дядя Паша. А вот тут, господин Гончаров, и начинаются маленькие нестыковочки. Во-первых, мне совершенно непонятно, какие мотивы могли толкнуть старого бомжеподобного дядю Пашу на это убийство. Во-вторых, почему от одного трупа он избавляется, засовывая его в канализационный колодец, а труп дяди Васи тихо-мирно дожидается своего часа, сидя у него на койке? В-третьих, почему он самолично вызывает милицию? И, наконец, в-четвертых, откуда у него в доме мог появиться столь специфический инструмент, как отвертка телемастера? Что скажете? На первый ваш вопрос, который касается мотивов убийства, я, пожалуй, отвечу и даже двумя вариантами. Вариант первый. Как нам известно, водку покупал покойный Вася, значит, у него имелись деньги. Сколько мы не знаем, но возможно, что сумма была приличная. И именно на это позарился Павел Иванович Сергеев. Это хоть отчасти объясняет разное месторасположение трупов. То есть он убивает своего гостя Василия на глазах у соседа Николая Степанова, а потом, опасаясь, что тот, протрезвев, наутро сдаст его в милицию, догоняет его по дороге домой и ударом под лопатку убирает ненужного свидетеля. Это первый вариант ответа на твой первый вопрос. Однако право на жизнь имеет и вторая версия, хотя подполковнику и Максу она не приглянулась, но я думаю, что в ней что-то есть. Тем более, что она дает нам связку с третьим преступлением, совершенным в доме Зобова. Предположим, что троица, сидящая у дяди Паши, пропилась до копеечки, а выпить-то хочется. Что делать? Тогда хозяин решает занять денег у своего соседа Романа Николаевича Зобова. Он приходит к нему и просит несчастные 40 рублей. Но Зобов и слышать его не желает, поскольку назанимал он уже прилично, а отдавать не торопится. И тогда дядя Паша, руководимый винными парами, бьет его по черепу и начинает выпытывать, где его копилка. Обеспокоенные его долгим отсутствием, Вася и Николай заходят в дом Зобова и видят то, что там творит их знакомый. Я не знаю, как они себя повели. Возможно, пытались своего дружка приструнить, а возможно, приняли активное участие в поисках денег. Это не суть важно. В конце концов, деньги они нашли, а Зобова замучили до смерти, и, скорее всего, сделал это лично дядя Паша. Став обладателем столь крупной суммы, он на радостях поит своих друзей до посинения, а потом расправляется с ними уже известным нам способом. Таким образом, он убивает сразу двух зайцев. Во-первых, убирает свидетелей, а во-вторых, ненужных нахлебников, ведь в противном случае он вынужден делить добычу на троих. «Складно, сказываете, господин Гончаров!» Выпив еще полстаканчика водки, похвалил я собеседника. «Складно и красиво, но должен сразу предупредить, что у второй вашей версии есть два или даже три существенных недостатка. Во-первых, отсутствие трупа Романа Николаевича. Во-вторых, объясните мне, каким образом половинка окровавленного полотенца могла оказаться на его даче. И в-третьих, откуда в подполье появились бычки от сигарет Мальбора? Мне не кажется, что это подходящий табак как для самого дяди Паши, так и для его убиенных гостей. Кстати сказать, вы в этом могли убедиться сами, когда посещали его лачугу. В жестяной консервной банке торчал ежик бычков от сигарет Прима и папирос Беломорканал. Что вы на это скажете? Это можно объяснить следующим образом. Сигареты Мальбора мог курить кто-то из его состоятельных друзей, например, Фархад. «Дядя, не смешите, роженец, это может плохо сказаться на младенце. В тот подпольный люк не пролезет даже голова этого двуногого борова. Поищите другое объяснение, более правдоподобное. Хорошо, это могла быть его очередная уличная проститутка, которую он посылал в подполье за самогоном. Это вас устраивает? С большой натяжкой, господин Гончаров. А что вы скажете насчет трупа и куска окровавленного полотенца, найденного нами на даче? Труп, Константин Иванович, надо искать. Искать и искать. Вслед за мной, пропустив стаканчик, назидательно заявил мой оппонент. Наверняка его закопали где-то поблизости и, скорее всего, в собственном дворе. Что же касается полотенца, то вполне возможно, что его окровавленную половину несколько дней назад на дачу отвез сам Роман Николаевич и там выбросил за ненадобностью. Нет, уважаемый, все это белыми нитками шито, и ваши доводы кажутся мне хлипкими и жидкими, как продукт больного диспепсией. Это мозги у тебя похожи на продукт больного диспепсией, обидевшись, оскорбил меня собеседник. Я стараюсь найти какие-то ответы, а ты просто задаешь вопросы. Тогда постарайся ответить еще на три вопроса. Почему дядя Паша оставил тело Василия у себя дома? Почему он сам сообщил обо всем в милицию? Откуда у него в доме появилась специальная отвертка? И почему на даче Романа Николаевича мы обнаружили только что помытую посуду? И, наконец, зачем дяде Паше понадобились документы Зобова? Ну, документы еще могут найтись. Возможно, оперативники просто плохо их искали. А с отверткой дело обстоит просто. Не исключено, что он ее где-то слямзил. Тело Васи оставалось на его койке потому, что по пьянке он про него забыл. А когда проснулся утром, то, ничего не помня о своем ночном преступлении, позвонил в милицию. А что касается чистой посуды, то она могла быть вымыта двумя днями раньше, самим же Романом Николаевичем. Надеюсь, теперь ты удовлетворен. Все это полная чушь, господин Гончаров, и вы это прекрасно знаете. Не там мы с вами копаем, не в том месте роем землю. Не забывайте еще про одно немаловажное обстоятельство. Дом-то Зобова цел и невредим, а если бы в нем орудовал дядя Паша со своими корешами, то им было бы куда как проще инсценировать поджог и тем самым обрубить нам все концы. Самого сгорания от хреновой электропроводки и точка. Однако дом целеханек, и это наводит на определенные размышления. Кому-то было нужно, чтобы он оставался в полном порядке. Кому? Тому, кто может впоследствии предъявить на него права. Кто этот человек, мы пока не знаем, но надо рыть землю носом именно в этом направлении. Позвольте, но мы знаем этого человека. Очень даже знаем. Это Максимилиан Ухов. Он сам заявил, что является единственным самым близким родственником Романа Николаевича. Уж не думаешь ли ты, что это дело рук твоего друга? Нелепость, разумеется, но я пока просто рассуждаю. И вот какая мысль внезапно меня посетила. Почему мы с вами, товарищ Гончаров, уверены в том, что брак между Романом Николаевичем и Ниной Андреевной был расторгнут официально? Не правда ли, свежая мысль? И она нам дает прямо-таки безбрежное море домыслов. «Черт возьми! Да ты же у меня просто гений!» — в восторге выкрикнул мой собеседник. «По такому случаю нам с тобой просто грех не добавить!» «Ты чего орешь, придурок?» Испуганно тараща сонные глаза, на кухню в одной рубашке влетела Милка. «Совсем допился! Уже с чертями вслух разговариваешь! Ты посмотри, который час! И где только тебя до сей поры хороводило! Грязный, мокрый, босой! Не смей лезть ко мне в постель!» «И не подумаю, мадам Ефимова!» Слегка заплетающимся языком изрек я. «Мы с котом давно привыкли довольствоваться кухонным диванчиком!» «Вот и довольствуйся! Только больше не ори! Беседуй со своими чертями в полголоса! Тебе звонил начальник милиции! Что ты там опять натворил?» «Бабушку, проценщицу, топориком зарубил! Иди спать и не мешай мне плодотворно мыслить!» «Важно», — заявил я, пытаясь сфокусировать и собрать оба лица супруги в одно целое. «Если сможешь, то разбуди меня в 7 часов утра». Чисто выбритый и за версту благоухающий одеколоном, Макс прикатил ровно к 8 часам Ожидая его, я скучал на лавочке возле подъезда, тщательно надеясь, что свежий утренний воздух хоть немного расправит мое красивое лицо, сейчас больше похожее на рыло дикого вепря. Сочувствующий, окинув меня опытным взглядом, Ухов молча протянул мне плоскую металлическую фляжку. «Иваныч, только не больше двух глотков, там спирт, настоянный на семи травах, помогает почти мгновенно, на себе испытал. Самое главное — остановиться на двух глотках. Ты с тестем говорил?» «Ага», — отвинчивая пробку, ответил я. «А ты-то почему такой свежий и благоухаешь, словно нарцисс? Спал сном праведника, и всю ночь снились голые девки?» «Какое там девки? Спал урывками в дядькином доме на чердаке». «А чего же не на самой крыше? Там удобнее. Зачем тебе это понадобилось?» «Надеялся, что ночью в дом нагрянут непрошенные гости, а тут я». «Ну и что? Много народу приходило. Никого не было? Что Алексей Николаевич сказал?» «Он отпускает тебя на 24 часа, но не более того. Завтра у него самого назревают какие-то глобальные дела, и он строго-настрого велел тебе с утра быть в фирме и в форме». «Ну и отлично, за сутки можно многое успеть». «Можно», — глотнув живительной влаги, согласился я, — «если знаешь, что делать». «А разве мы не знаем?» — протягивая мне конфетку, удивленно спросил он. «По плану у нас 3 встречи. С начальником и любовником Нины Андреевны, потом с ее сыном Виктором, а потом и с ней самой. Это было вчера, а сегодня планы немного поменялись». Садясь в машину, сообщил я. «Макс, мне тут ночью пришла в голову одна интересная мыслишка, и нужно ее как следует проработать. Случаем ты не в курсе? Твой дядюшка и Нина Андреевна развелись официально или просто дружненько разбежались?» «Чего не знаю, того не знаю», — выруливая со двора, честно признался Макс. «Хотя это нетрудно установить по его документам». «По каким документам?» Обретая способность мыслить, усмехнулся я. «По тем самым документам, которые вчера не смогли отыскать оперативники». «Ну, тогда заехать в ЗАГС и попросить их поднять архив». «И во сколько тебе обойдется поднятие этого архива? Там нынче такие куклы сидят, что смотреть боязно. Где нет изумруда, висит рубин. Где нет золота, болтается платина. Без 100-долларовой бумажки они и разговаривать с тобой не станут». «Это ты верно заметил. Но зачем тебе понадобились эти сведения? Так ли уж они важны?» — притормаживая на светофоре, спросил Макс. «Представь себе, важны и даже очень. Помнишь, вчера мы касались вопроса о том, почему преступники не сожгли дом, и сами же на него ответили? Потому что они были заинтересованы в его сохранности. Но заинтересован в нем может быть только тот человек, который имеет на него какие-то права. Кто может иметь такие права? Макс Ухов и бывшая жена, но при условии, что она с твоим дядюшкой не была разведена официально. Ты понял мою мысль?» «Понял, Иваныч, и какой у нас будет маршрут?» «В ЗАГС так или иначе нам заезжать придется, но сейчас еще рано. Отложим его напоследок, а пока займемся парикмахерской Локон. Ты знаешь, где она находится?» «Это самая дорогая и престижная парикмахерская в центре города. Там отлично стригут не только волосы, но и купоны. Я имею в виду деньги». В 8:30 мы подъехали к мраморным ступеням царства бродобреев и цирюльников. Несмотря на то, что Локон официально начинал работу с 9, входные стеклянные двери были уже приоткрыты. Миновав их, мы оказались в просторном холле, где серо-черный мрамор чередовался с зеркалами, а клиентов ждали уютные кресла, диваны и красочные журналы с фотографиями всевозможных голов и причесок. «Простите, но мы открываемся только через 30 минут, объявила нам пухленькая девица в коротком голубом халатике и ажурном фартуке. «Это ваше дело, открывайтесь хоть в 12, важно заявил Макс. «Нам ваши подстрижки до одного места. Ты нам вот что скажи, утка голубая, как нам пройти к Алексею Петровичу Бойчуку?» «Молодые люди, выйдите за дверь!» — обиделась толстенькая мастерица. «Во, Иваныч, видал?» — восхитился Ухов. «Нас уже молодыми людьми стали называть!» «Приятно, только почему мы должны выйти за дверь, когда мы пришли к нашему старому кенту, Алехе Бойчуку? Вот я нажалуюсь ему, как ты принимаешь гостей, и он тебя обязательно уволит. Куда ты денешься? Пойдешь на панель?» «Да что вы в самом деле?» Чуть не плача, зашлась в гневе Пампушка. «Что вы себе позволяете? Что я вам плохого сделала? Идите прямо по коридору и упретесь в дверь Алексея Петровича. Он недавно приехал». Алексей Петрович Бойчук оказался маленьким юрким человечком, чем-то напоминающим хомячка. Он сидел в высоком крутящемся кресле в самом центре довольно большого кабинета за современным полукруглым столом и что-то азартно кому-то доказывал по телефону. Он был настолько увлечен своим занятием, что не сразу нас заметил, только мое вежливое покашливание оторвало его от трубки. «Что?» — удивленно посмотрел он на нас. «Кто вы такие? Что вам здесь нужно?» «Вы, дорогой Алексей Петрович», — сделав на лице приятность, направился я прямо к нему. «Вы и ваше бесценное общество...» «Не подходите ко мне!» Спрыгнув с кресла, отчаянно замахал он руками. «Не подходите! У меня уже есть крыша!» «Сиди, суслик!» — весомо приказал Макс. «Сиди и сопи в две дырки! Никто не собирается тебя крышевать! Мы пришли совсем по другому вопросу!» «По какому еще вопросу?» Немного успокоившись, Бойчук вновь погрузился в кресло. «Что вам от меня надо?» «Немного! Скажи-ка, Алексей Алешенька, сынок!» Усаживаясь напротив, хрипло пропел Ухов. «Где и с кем? Ты провел позавчерашний вечер и последующую ночь?» «Это, знаете ли, нахальство!» Вскипел от негодования Бойчук. «Это нарушение Конституции и прав человека! Я буду на вас жаловаться! Вы кто такие?» «Ребята лихие!» — ухмыльнулся Макс, доставая красное удостоверение охраны фирмы «Сокол». «Тебя устраивает такой документ? Если нет, то проедем с нами!» «Устраивает!» — вжимаясь в кресло, пробормотал он. «Но я не пойму, что вы от меня хотите? Чем я могу быть вам полезен?» «Прежде всего, ответь на поставленный вопрос. Где и с кем ты был позавчера вечером? А потом уже поговорим обстоятельно!» «Но, боже мой, да ни с кем я не был!» От волнения он побурел. «После работы я сразу поехал домой, к жене и детям!» «Значит, имя Нины Андреевны Соколовой тебе ничего не говорит?» «Абсолютно ничего! Ой, то есть что я говорю? Конечно же! Она работает у меня, дамским мастером, только и всего!» «Это в рабочее время, а после работы переквалифицируется в мужского и обслуживает твою персону. Я верно говорю? Чего замолчал-то?» «Мне просто нечего вам сказать!» Брезгливо дернув носиком, поморщился он. «Это чьи-то грязные инсинуации, обсуждать которые мне просто противно!» «В таком случае мы обсудим их с твоей женой. Алексей, Алеха, твой домашний адрес мне установить легче, чем твоим мастерицам побрить яйца очередного клиента. Прощай, болезный, я тебе не завидую. Пойдем, Иваныч!» «Погодите, мужики, постойте!» Резво соскочив с кресла, он закрыл своим тельцем дверь. «Ну, зачем же вы так сразу? Не по-мужски получается!» «Ладно, колись!» Возвращаясь в исходную точку, разрешил Ухов. «Только конкретно и коротко. На все и про все дам тебе 10 минут. Может быть, по грамульке коньяка?» Облизывая губы и не зная, с чего начать, предложил нам Бойчук. «У меня хороший!» «Обойдемся без коньяка!» Обрезал его благие начинания Ухов. «Давай без вступления, а только по существу!» «Не знаю, зачем вам понадобилось лезть в мою личную жизнь, но я действительно иногда встречаюсь с Ниной Андреевной, и мы вместе с ней проводим некоторое время!» «За игрой в бридж!» — криво оскалился Макс. «Ну зачем же вы так?» — деланно смутился главный бродобрей. «Да, у нас с ней небольшой служебный роман, и только не нужно все опошлять!» «Короче, в котором часу ты приволокся к ней позавчера вечером?» «Чтоб вам не соврать, дай бог памяти!» — наморщил он лоб. «Я пришел часов 9 или около 9. Посчитайте сами. Последние клиенты мастера ушли в 9:50. Парикмахерскую я закрыл в 8:20, поставил на сигнализацию и поехал к ней. Но по дороге зашел в магазин, где купил колбаски, ветчинки и балычка. На это у меня ушло 20 минут. Да плюс дорога заняла 15 минут. Значит, к Нине Андреевне я приехал никак не позже 9 часов. Но к чему такая точность? Не твое дело, что было дальше. А то вы не знаете, что бывает дальше. Я принял душ, потом мы накрыли стол и совсем было собрались ужинать, но тут Нина обнаружила, что ее запасы коньяка закончились. Недолго думая, она собралась и сбегала за бутылочкой. Мы немного выпили и как следует закусили, ну а потом, сами понимаете, занялись сексом, вот вам и все. Проснулся я только на утро и тут же позвонил жене, набрал ей с три короба про очередной затяжной преферанс и верную мужскую дружбу. В котором часу твоя любовница пошла за коньяком? 10 еще не было. Наверное, она ушла минут без 15. Как долго она отсутствовала и когда вернулась назад? Где-то через полчасика. Вы всегда остаетесь у нее на всю ночь? Принял я эстафету допроса. Нет, очень редко. Только когда изрядно переберу. Какая у вас, по вашим меркам, норма? Граммов 200-250. И, как правило, я этой границы не перехожу. Почему же перебрали позавчера? А бог его знает. Вы же мужики, сами все прекрасно понимаете. Когда вы уснули? Сразу же после того, как... А не во время того, как? Нет, это я отлично помню. Я все сделал качественно и профессионально. Вы просыпались посреди ночи? Нет, говорю же вам, что очнулся только утром, часов 7. И что же вы увидели? А что можно увидеть на утро? Грязный стол с объедками, пустые бутылки и некрасивую, неухоженную женщину рядом. Вы сказали пустые бутылки? Значит, их было несколько? Да, одна из-под сухого вина, которую пила Нина, и вторая моя, коньячная. Значит, вы превысили свою норму в 2 раза? Выходит, что так. А вы достаточно хорошо помните, что расправились один с целой бутылкой? «А то как же!» — с некоторой гордостью ответил Бойчук. «Утром-то она оказалась пустой и никчемной, а кроме меня и Нины в доме никого не было». «Не кажется ли вам, что ваша подруга постаралась основательно вас накачать?» «Я бы так не сказал. Скорее пил по собственному желанию». Помолчали. «Ладно, Фигаро Хренов, живи покуда. Если понадобишься, мы тебя еще навестим», — сумрачно пообещал Макс, выходя за дверь. Многозначительно посмотрев хозяину в глаза, я последовал за Уховым.